Глава 3. Событие 6. Вытирать руки о штаны некультурно. Это вам объяснит любой, чьи штаны вы выбрали. Стас Янковский. В дверь опять тарабанили. И звонили одновременно. То есть капитан не унялся и милиционера с собой прихватил. Вовка потянулся на кровати генеральской семейной. Коротковато будет. Длиной панцирно-скрипучее чудо передовой буржуазной мысли была 1,80 м. Благо, что прутья в спинке были на существенном расстоянии друг от друга, и ноги можно было вытащить сквозь них. В первый день, правда, чуть не сломал. То ли ноги, то ли прутья. Забыл об этом просачивании сквозь спинку и решил соскочить, проснувшись, на пол. Соскочил, вдарившись плечом о пол и чуть не перевернув скрипучее чудо. Еле выпутался. Потому сейчас извлек по очереди все ноги из-за решетки и затопал босыми этими ногами в прихожую. «Хорошо, Стеша, она почти глухая». Вовка, однако, одну странность заметил. «Так-то с ней надо разговаривать, повышая голос. А вот по телефону с какой-то подругой она вполне нормально разговаривает». Сейчас Стеша не услышала, и пришлось идти открывать. Взглянул на часы в огромном длиннющем коридоре, 7:30. Оборзел капитан. «Точно надо Аполлонову жаловаться». Спрашивать, кто там? Не стал. Отдёрнул засов такой приличный, на который Степанида Гавриловна всегда на ночь дверь закрывает, и распахнул створку. Капитана не было, милиционера не было тоже. Перед дверью стояла в курточке бежевой Наташа Аполлонова. Стояла и смотрела на его сатиновые трусы и майку-алкоголичку. А где взять другую? Ой, отвернулась. Вовка посмотрел на трусы черные. Ну, утро, естественная реакция организма. Поднял глаза на посетительницу. Не одна пришла. Взяла, наняла эскорт. Любой другой девице недешево бы обошелся. Позади стояли в полной парадной форме с кучей орденов и медалей два генерала. Молодых довольно. Без седин и усов буденовских. У того, что поменьше ростом, была золотая звезда героя на сине-зелёном кителе. «Ты, Фомин, вообще оборзел?» Маленький и сказал, генерал-лейтенант. «Да, Володька, ты срам-то прикрой, девушку привели». Тот, что постарше, показал Вовке кулак. «Этот вообще генерал-полковник». «Заходите, я мигом», — метнулся Вовка прочь. «А чего одеть?» «Треники с отвислыми коленями. Домашние штаны, которые малы и с заплатами старых отцовских армейских бриджей выкроенные. Бостоновые постирала вчера Степанида Гавриловна. Дождь же был. Пока добирался от родичей невесты, все устряпал, забрызгал. Есть только штаны от костюма бежевого, что сшили по спецзаказу для команды юношей «Динамо» перед их турне в Югославию. Но они висят в шкафу в большой комнате, а туда уже гости набились. Опять в труселях семейных, выцвевших, дефилировать. Спас положение Василий Сталин. Заглянул в спальню и головой мотнул, типа «Чего телишься? Пора, труба зовет. «Василий Иосифович, у меня в шкафу в той комнате бежевые брюки висят. Не принесете? Пожалуйста». Сталин хмыкнул, присвистнул и громко, специально гад спросил. «А носки вам, Владимир Палыч, не постирать?» Поржал, но брюки через пару минут принес. «Детям будешь рассказывать, что тебе сам Василий Сталин штаны надевал и нос вытирал. Платок нужен? Стой! А чего у тебя ухо в крови и зелёнки? Платок нужен?» Вовка про ухо почти забыл. Ну, соднило. Видимо, когда на кровати изворачивался, ноги из прутьев вынимая, опять содрал коросту. Блин, блинский. Сегодня же ехать на ближнюю дачу. Как с таким зеленым кровавым ухом? Мяч вчера головой забил. Ухом. Надо прижечь зеленкой снова. Вовка в большое с резной рамой зеркало попытался ухо рассмотреть. Да еще и опухло. Не вовремя. Пойдем, я на фронте даже раны сам перевязывал ребятам. Справимся с твоим ухом. Василий Иосифович кинул ему брюки и пошел в ванную комнату. Там Фомин зеленку видел. Пришли генералы не просто так. Как уж у музыкантов это действо называется? Финальный прогон? Генеральная репетиция? Контрольный выстрел? Вот, перед поездкой на дачу к самому и заочковали генералы. А ну как дуэт чего не того споет, ну или не так? Не понравится лучшему другу детей. Вообще Вовка и сам зубами стучал, больше даже за Наташу переживая. Эх, фанеры еще не изобрели. Есть ведь уже первые магнитофоны. записал и дрыгай ногами под запись, рот открывая. Сталин Вовку обработал почти как мама Розенфельдов, приговаривая, что «не кричи, сейчас еще больнее будет». Теперь ухо и даже часть шеи были зеленого-призеленого цвета. Можно зеленого человечка без грима играть. Встреча в Верхах назначена на 2 часа дня. Час положили на дорогу и час на завтрак. Все остальное время с 7 утра решили посвятить репетициям. Вовка на эту провокацию не повелся, ну, сорвет голос и приедет к Сталину-старшему охрипшим. Кому станет лучше? А еще пальцы заболят. Медиатора нет, приходится подушечками пальцев бить по струнам. Иногда, правда, бить. Сотрет и будет больно, начнет беречь и ошибаться. Вот такую речугу жюри ответственному и двинул. Генерал Аполлонов глянул на Василия Иосифовича, на дочь и махнул рукой. «Ладно, давайте сначала чай попьем. «А кофе вам не сварить, ваше превосходительство?» Вовка показал приемной комиссии новую сверкающую красной бронзой турку армянскую. «А можешь? Хотя о чем это я? Ты, Володя, вообще хоть чего-нибудь не можешь?» Аркадий Николаевич отобрал джезву, повертел в руках. «Красивая. Генеральская?» «Купил позавчера, Аркадий Николаевич. А можно вас попросить об одной вещи?» Вовка вспомнил про электричество. «Ох, плохо начинаешь?» «В квартире проводка слабая, а Степанида Гавриловна после пожара примусы и кирогазы не переносит. Хотелось бы купить электроплитку, ну, как у вас, а тут проводка. Может, можно там где-нибудь дать указание в квартире заслуженного генерала проводку поменять?» «Жук, самый настоящий жук, и заслуги Пономарёва Ивана Михайловича приплёл. Володька, а переходи в ВВС, и я тебе сюда дам команду и проводку протянуть, и электроплиту поставить. Но кто о чем, о вшивой о бане?» «Нельзя, Василий Иосифович. Получается, я и Аркадия Николаевича, и Чернышова, и хитрого Михея, и ребят своих предам. Зачем вам в команде предатели?» «Вот жук. Правильно ты, Аркадий Николаевич, его обозвал. Теперь себя паршиво чувствуешь. Как будто виноват перед пацаном. Лады, за твои подвиги в Югославии. И если отцу сегодня твои песни понравятся, то, как и обещал, и проводку протянем, и плиту поставим. Так, если репетировать не будем, зачем мы сюда приперлись?» Вскочил летчик, заозирался, будто только увидел, что в чужой квартире. «Сейчас я разбужу Степаниду Гавриловну. Она разведет огонь в печи и поставит чайник. А мы пока пару песен повторим. Потом попьем кто чай, кто кофе, и еще пару песен. Потом завтрак. Я гречки купил и 2 банки тушенки. Потом я вам одну песню новую спою. И поедем».